Я гуляю по проспекту, мне не надо ничего. Я надел свои очки и не вижу никого. Эй, прохожий, проходи, эх, пока не получил. Эй, прохожий, проходи, эх, пока не получил. Я хожу без билета. Осенью, зимой хожу, весной и летом. Эй, прохожий, проходи, эх, пока не получил. Эй, прохожий, проходи, эх, пока не получил. Завожу магнитофон, и сосед за стенкой стонет. Он увидел страшный сон. Эй, прохожий, проходи, эх, пока не получил. Эй, прохожий, проходи, эх, пока не получил.